Глава 72. Спаржу сажают зимой. Во всяком случае, эту ее разновидность. Волокин не запомнил, белую, звездчатую или зеленую, а теплая зима 2006 года позволяла высадить ее уже в декабре. При некоторых условиях. Накануне сельскохозяйственные рабочие положили в борозды навоз и продезинфицировали корни жавелевой водой. Теперь можно рассаживать корневища по определенной схеме. Расстояние между бороздами 100 см, а глубина 25-30 см. Расстояние между самими растениями 45-50 см. Сначала надо добавить навоза, потом положить растение на бок, так чтобы корни тянулись вдоль ряда, потом полольной сапкой присыпать землей на 5 см. Вот уже 2 часа Волокин повторял все те же движения, склонившись над вонючей землей в перепачканных дерьмом рукавицах. Спина у него ныла, руки покраснели, а раненая нога пылала в полярном холоде, как горящее полено. Перекур. Волокин выпрямился. Он работал на пару со здоровенным молодым тунисцем по имени Абдель. Тот протянул ему сигарету. Разве можно курить? Начхать. Оба они были в куртках и штанах из черной полотняной ткани, в сапогах и бейсболках того же цвета, выданных в колонии. Закуривая Мальборо с жарким привкусом вызова, русский вспомнил знаменитую картину «Анжелюс». Почти та же сцена, двое крестьян среди борозд в золотисто-коричневом вечернем свете. Разве что одежда Волокина и его напарника делала их похожими на зэков из Анголы, самой большой тюрьмы Луизианы. Абдель выдохнул дым и подул себе на руки. «Не забывай пословицу. Снег в декабре к хорошему урожаю». «Ты это к чему?» Магрибинец расхохотался, сам не знаю. — Да все равно, в этом году снега нет. — Ты откуда? — Из Левигана. Я сюда езжу каждый год, в октябре. А ты? — Из Мило. Летом работаю, где придется, на уборке урожая, потом собираю виноград, а зимой обычно вкалываю в Альпах лыжным инструктором. Первый раз я зимой на ферме. По мне так и сдохнуть недолго. — Тоже мне открытие. Они замолчали. Волокин оглядел окрестности. За границей возделанной земли начинался почти лунный пустынный пейзаж. По краю плантации кое-где виднелись редкие деревья и серо-зеленые скалы, надо всем царила иссохшая вечность, от которой сжималось горло. Здесь вы наедине с Богом. Это если повезет. Волокин решил, что из напарника теперь можно что-нибудь вытянуть. Как здесь вообще? Ну, в смысле, какая обстановка? Отстой! Парни в колонии рехнулись на религии. Хотя мы их не видим. Нас держат на расстоянии, мы нечистые, сечешь? — Не, вот и я так. Но скажу тебе, между землей, где вкалываем мы, и участками, на которых работают они, там, где оранжереи, настоящая пропасть. Ты там бывал? — Нет, это запретная зона, колючая проволока, охрана, электронные замки, которые открываются отпечатком пальца. — И кто там работает? — Дети. Занимаются тонкой работой, — он пошевелил пальцами, — для которой нужны тонкие пальчики. — А детишек ты когда-нибудь видишь? — Издалека, они живут на другой стороне. — Как ты думаешь, туда можно пробраться через больницу? — Что ты задумал? Волокин пропустил вопрос мимо ушей. — А о детях ты что-нибудь знаешь? — Самую малость. Так ходят слухи. Когда они копаются в земле, они поют. А когда не поют... занимаются самобичеванием. Подробнее можешь рассказать? Нет, они все живут за семью замками. Зато платят тут хорошо, и если соблюдаешь правила, не пристают. Ты... Абдель швырнул сигарету и присыпал окурок землей. Вот черт! Тут Волокин тоже расслышал шум двигателя и вслед за товарищем закопал окурок. Грузовик подбрасывало на тропе, и он еле тащился. Модель с открытым кузовом, в котором стояли люди. Пыль в лучах вечернего солнца окрашивала воздух, придавая атмосфере плотность. Несмотря на мороз, вся сцена из-за этого напоминала караван в пустыне. Русский присмотрелся к фигуркам в кузове. Дети. Прямые и неподвижные. В солнечном свете их лица казались белыми свечками. Они были не в баварских нарядах, а в костюмах из черного полотна. Белые рубашки с воротниками под горлышко выглядывали из-под курток. Это только усиливало их монашеский облик. Маленькие лютеранские пасторы. Грузовик проехал в сотни метров перед ними. Волокин заметил, что кузов выслан деревом. Наверняка для того, чтобы пассажиры не касались современных материалов. Все дети были в черных бейсболках, на таком расстоянии напоминавших шляпы Амишей. Амиша и зла. Когда машина скрылась в пыли, по телу русского пробежала дрожь. Он здесь ради них. Скоро он их спасет.